do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Ну, наконец-то. Я думала, уже не дождусь. Вы с такой неохотой отвечаете, когда ваш автомат набирает клиентов. Вы Елена Александровна? А вы кто? Что? А вы кто? К вам как обращаться? Ну, вы представьтесь сначала. Ну, давайте вежливо начнем разговор. Я потом скажу. Я только за... Это Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Евгений Николаевич. Ага. Да, это я. Только Евгению Николаевичу надо фамилию еще сказать, чтобы уже до конца быть вежливым, соблюдать закон. Заброда, пожалуйста. Ага. Заброда? Да, фамилия Заброда, да. Ой, да уже бог фамилию. Ну, бывает, ладно. Так. Это вы сейчас оскорбить меня хотели? Да зачем мне это надо? Я просто комментирую. Ну, вам нравится ваша фамилия? Конечно, как фамилия может не нравиться? Ну и хорошо, если вам нравится, значит... Это же мои предки. Интересно, а кем они были, если следовать логике? Да. Здравствуйте. Я слушаю. Анастасия Сергеевна, вы верно? Верно, вы кто? Это отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Меня зовут Кузнецова Алиса Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведет. Алло. Вы куда? В кабинете актуальны так же, как и сумма. На сегодня ваша сумма задолженности 27 342 рубля. Я ничего не слышала. Звонок поступил, Анастасия Сергеевна, по факту вашей просроченной задолженности. Ваш договор из инфокатурного займа был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты в личном кабинете, сумма актуальна на оплату, там прописано. На сегодня это 27 442 рубля. Вы на сегодняшний день, Анастасия Сергеевна, денежные средства подготовили к оплате вашей просроченной задолженности? Срок неоплаты – это 168 дней. Ну, конечно, 168 дней не платила, а вот сегодня подготовила, конечно. Где и кем вы работаете? Я работаю на скотобойне «Солнышко» мясником. Анастасия Сергеевна, что вам помешало осуществить оплату просроченной задолженности при получении заработной платы? Жадность. Анастасия Сергеевна, ваши близкие, друзья, родственники, коллеги знают о ваших финансовых проблемах? Обязательно. Не участвуют в решении ваших финансовых проблем? Все знают, все участвуют. Да. Сколько вам перезвонили ваши друзья, коллеги, родственники, ваша семья? 26 миллионов. Анастасия Сергеевна, вы конструктивно взаимодействуете по факту вашей задолженности, намерены или нам фиксируете отказ взаимодействия? Зафиксируйте поглубже у себя. Вы деньги с какой целью брали, Анастасия Сергеевна, чтобы вести неконструктивное общение? Да, именно с этой целью. Хорошо, в таком случае ожидайте следующего звонка, и звонки по номерам третьих лиц указаны при обращении, согласно законодательству будут продолжены. Отказ зафиксировали от взаимодействия. Счастливого пути. Соглашайте звонки по номерам третьих лиц указаны при обращении. Да вы уже попрощались, пока. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Людмила Аркадьевна? Да. Людмила Гадина, звонком поступает в компании СКГ, в интересах компании «Лайнзайм», я живу только у него, Марина Николаевна, уведомляю о записи разговора. В отношении вашей 111 день просроченной задолженности, сумма выплаченных по текущему займу 200 рублей, брали 10 тысяч. То как отключение оплат не производите? Еще мне пока кредитор не прислал уведомление о привлечении третьих лиц, поэтому обсуждать с вами я свой финансовый вопрос. Если бы вы зашли в свой личный кабинет, вы бы увидели в разделе уведомления, а при чем тут личный кабинет? Вас уведомили. Ну, потому что приоритетным способом в рамках договора, заключенным вами и компанией «Лайнзайм», у вас черным по белому прописано способы взаимодействия. В первую очередь личный кабинет, далее электронная почта, далее смс-сообщение, далее звонки. А при чем тут способы взаимодействия? Способы уведомления вас. Нет, там прописаны способы взаимодействия. Верно? Нет, если вы внимательно прочитаете 209-ю, да, и там статью 9, что дополнительное соглашение нужно заключать на бумажном носителе с моей подписью должна. Нет, это когда меня переуступка прав пользования происходит по 382-й статье гражданской. Это где там такое? Переуступка прав пользования долга. Смотрите, вашу компанию тут давеча оштрафовал Кемеровский суд на 60 тысяч за нарушение 230-го федерального закона. Я сейчас смотрю, вы пытаетесь вести меня в заблуждение, нарушая 230-й федеральный закон. На основании чего? Ну, на основании того, что вы говорите ерунду. Вы трактуете закон так, как вам хочется. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Аркадьевна. А вот. Компания «Эверест», инспектор Ласунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Людмила Аркадьевна, звонок вам на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Кредит Плюс Экофинанс». 49 248 рублей на данный момент. Сумма задолженности, согласно требованию кредитора, до 29 мая включительно вам необходимо произвести оплату в полном объеме. Вот в какой из этих дней вы будете оплачивать? Вот не буду с вами это обсуждать. Да вы ни с кем это не обсуждаете, Людмила Аркадьевна. Угу. Вы за весь период времени с момента взятия данного займа ни копейки не оплатили. С чем это связано? Ну, я же сказала, не буду с вами это обсуждать. С кем будете обсуждать? Судебными приставами? Вас это не касается. Чего вы ждете? Нас это касается, Людмила Аркадьевна. Ну, на докажите. Данный момент ваше дело в скором времени будет кредитор уже отзывать. Осталось буквально несколько дней на решение этого вопроса. Ну и слава богу. Вот с кем-то более адекватным буду общаться. А с кем будете общаться? С судебными приставами, которые либо... Ну, слава богу. Судебные плату приставы хотя бы адекватные, не такие, как у вас там, курятники. Да что вы говорите? А вы то, с судебными приставами связывались хоть раз? Да, неоднократно. Неоднократно. Но я так чувствую, что еще несколько раз придется с ним связаться. Ничего страшного. Зарплата у вас официальная? Да не ваше дело. Работаете еще врачом? Да не ваше дело. Подумайте о репутации своей. Да, где все вы потом в порядке. Ой, да чуть не несите. Где работала, там и работаю. Все, хватит свою чушь нести, вы бесполезны. Что значит хватит чушь нести? То и значит. Сейчас несете вы, Людмила Аркадьевна. Нет, не выполняете обязательства. Пытаетесь сейчас совершенно нелепым способом уклоняться от оплаты данной задолженности. Уклоняться я сейчас пытаюсь. Может, я просто со всякими телефонными обезьянами просто не обсуждаю свои финансовые вопросы. Вопросы, вот и все. Так вы вообще ни с кем их не обсуждаете. Так вот это ж не ваше обезьянье дело. Это не ваше обезьянье дело. Вы сейчас себя так ведете, по всей видимости, от вашего бессилия. А как я себя веду? Как я себя веду? Так вот вы себя ведете. Как? Вы посмотрите со стороны. Да как же я себя веду? Вы же мне раскройте секрет. Как я себя веду? Ну и что вы с этой записью сделаете? А, ну привет кредитору передавайте. Делу, при передаче дела. Лучше бы к голове вашей больной приложили, может вылечит. Обязательно. Угу. Людмила Аркадьевна, я вам советую сделать то же самое. Записи моих разговоров несет чудодейственную силу, запишите, поэтому у вас есть последний шанс вылечиться. Прекрасно. Ага. Замечательно. А вы, по всей видимости, у нас еще и народной медициной занимаетесь. Да, да, да, да, да. На этом поприще. Почему не дебильных заработать? Идиоток лечу. Ну записями вы разговора. Угу. Вы мой пациент, я прям чувствую. Я прям чувствую, что вы врач так себе. До свидания. Да. Алло, Людмила Аркадьевна, это вы? Вы кто? Алло, вас не слышно. Я говорю, вы кто? Компания «Эверест», инспектор Филипповская Юлия Вячеславовна. Все разговоры записывают. Звонок поступает в отношении вашей задолженности. Перед компанией ей заем. Сумма на сегодняшний момент составляет 66 300 рублей. Вам необходимо в ближайшие 3 дня произвести оплату. Скажите, пожалуйста, в какой из этих дней поступит оплата? Не скажу. Еще раз повторите, не вас плохо слышно. Не скажу. То есть вы уклоняетесь от оплаты, правильно? То есть я вам не скажу. Что вы мне не скажете? Ничего. Людмила Аркадьевна. Помимо того, что я вам ничего не скажу. Когда поступит оплата? Не скажу. Почему вы не оплачиваете? Людмила. Людмила Аркадьевна, вы так и будете дальше молчать? Да, а о чем с вами разговаривать? Вы же одноклеточная. Это ниже что уровня значит, моего собственного достоинства. У вас задолженность. Не ваше одноклеточное дело. Людмила Аркадьевна. Да. А чего вы ожидаете от вашего умышленного бездействия? Я ожидаю, что мне перестанут звонить одноклеточные. Алло, плохо слышно вас. Бывает. То есть вам, значит, повторно фиксировать отказ от оплаты. Да, на лбу у себя сразу. Вы понимаете, что проценты с каждым днем... Или поглубже там где-нибудь. Где... Сумма с каждым днем растет. Угу. Вы это понимаете? Не, не понимаю. Хорошо, информацию от вас зафиксирую. Всего доброго. До свидания. На лбу, помните? Здравствуйте. Да. Компания «Имбай Финансы», специалист Матющенкова Ирина Александровна, ведется запись нашего разговора. Она поступила автоматически, Людмила Аркадьевна, это вы? Да, это я. Вы специалист почем? Звонок вам поступил относительно задолженности в компании «Мидо». Почему вы игнорируете мой вопрос? Не поняла. Я спросила, вы специалист почем? Административное взыскание. Это как-то да что вы говорите? Вы знаете, что такое административное взыскание? Давайте ваше лирическое выступление. Нет, это не лирическое отступление, это вывод вас на чистую воду, когда вы врете, представляетесь какими-то, даже я скажу, регалиями, не имеющими к вам никакого отношения. Так вот, административное взыскание – это вид ответственности за административное правонарушение. Я чего-то не поняла. Вы судебный орган, что ли, чтобы взыскивать, там, административное взыскание осуществлять? А? Зачем вы так себя называете? Нет, я не закончила. Я задаю очень обширный вопрос, на который жду ответа. Зачем вы назвали себя... Сейчас мою должность, которая указана в моей трудовой книжке, но не будем вы обсуждать. Врете. У вас не может быть указано такого в трудовой книжке, потому что это нарушение 230-го федерального закона. Одно название вашей должности... Какого? 230-го федерального. Какого? Одно название вашей должности – ложь. А относительно правовой природы наших с вами отношений. Какое может быть административное так, взыскание? Нет, вы не продолжите. Вы продолжите связь, тогда, я когда не я разрешу. Я по какому вопросу так вот, мы вам звонили. Административное взыскание не имеет позже. Никакого отношения к гражданско-правовым отношениям. Всего этого вы не можете либо быть специалистом административного взыскания, либо не можете осуществлять мне звонки по гражданскому. Да. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Лысиков Артем Николаевич, компания «Кризэкспресс Финансы», это запись диалога. Скажите, Софья Сергеевна, это вы правильно? Это я правильно. А уведомляюсь об относительно неоплаченной задолженности перед компанией. Честное слово, сумма задолженности у вас актуально составляет 46 183 рубля. Ввиду нарушенной статьи 314 Гражданского кодекса, вам необходимо полностью погасить данную сумму задолженности в кратчайшие сроки. Скажите, Анастасия Сергеевна, ввиду вашей неоплаты, вы сумму будете гасить полностью или частями? Вы последний человек и компания на свете, с кем я буду это обсуждать. А, замечательно. Я думаю, мы придем к общему знаменателю обсуждения данной темы. Серьезно? А это с чего вы сделали такой вывод? А потому что у вас долго, ввиду того, что эта должность должна быть оплачена, мы с вами должны сейчас прийти к факту. Я вам ничего не должна абсолютно. Вы должны со мной прийти к чему-то. А я вам вообще ничего не должна. А я разве требую что-то в пользу нашей организации? Вы сказали, что мы с вами должны. Я говорю, это вы должны, а я вам ничего не должна. Гну. Вы, пожалуйста, корректнее общайтесь. Я отклоняю вашу просьбу. Я с телефонными террористами общаюсь исключительно на их языке. Не надо, пожалуйста. Отклоняю снова. Я вам снова. Сейчас лишнее сказал. Я вам уже сказала. Анастасия Сергеевна, вас мама как учила разговаривать? Меня мама учила, что когда мне звонят телефонные мошенники, их надо слать лесом далеко вас и некультурно. Вас мама учила брать долги и не платить. Брать долги, да, да, именно брать долги. Ага, долги же берут. Брать это долги. Же правильно сформулированное конечно. Словосочетание. А вы взяли, бездарь, микрозайм, неграмотный. Вы не платите. Вы взяли микрозайм должница. А вы не в состоянии сформулировать без ошибок предложение. Более того, вы за этот короткий разговор построили несколько абсолютно нелогичных